Зуга дал Тому несколько секунд, чтобы прийти в себя и восстановить дыхание, затем вскинул ружье, поймал в прицел отдаленное белое пятнышко и нажал на спусковой крючок. «Четыре попадания, майор! Можете ехать дальше!» — крикнул распорядитель. Луиза подтащила метеора к деревцу дикой сливы с низко расположенными крепкими ветвями. Она ловко привязала поводья к ветке и помчалась обратно, приподняв юбки почти до колена. Распорядители во все глаза пялились на ее голени в обтягивающих сапожках. Миссис Сент-Джон подхватила с земли винчестер и бросилась к линии огня, на ходу перезаряжая карабин. На лбу Луизы виднелись мелкие капельки пота. Происшествие явно потрясло ее. Вскинув карабин к плечу, она задержала выстрел, и тяжелый ствол дрогнул. Луиза опустила ружье, плечи у нее тряслись. Сделав два глубоких вдоха, она вскинула винчестер и нажала на спусковой крючок. «Попадание!» — закричал распорядитель. Луиза решительно закусила дрожащую губу и опять выстрелила. Зуга вложил ружье в чехол и галантно приложил руку к пробковому шлему. «Мадам, желаю вам удачно отстреляться». Он повернул Тома прочь от линии огня. Подъехав к сливовому дереву, Зуга наклонился к ветке. Луиза привязала метеора бегущим простым узлом, который легко развязывается, если дернуть за свободный конец. Зуга отвязал жеребца и хлопнул его ладонью по морде. «Иди», — сказал он, — «проваливай отсюда». Метеор дернул головой и, обнаружив, что свободен, пустился вскачь. Добравшись до следующего низкого холмика, Зуга посмотрел назад. Жеребец пасся, не сводя настороженного взгляда с бегущей фигуры в юбке. Луиза приблизилась на расстоянии вытянутой руки, однако конь тряхнул головой и зарысил к другому кустику, оставив спотыкающуюся хозяйку позади. «Давай, Том». Зуга отвернулся, стараясь не обращать внимания на укоры совести. Никаких правил не было, любая уловка годилась, но на душе все равно кошки скребли, пока он не напомнил себе о ставках. Луиза поставила шиллинг, а он... Все, что у него есть. Зуга пустил коня галопом в полную силу. Проехав милю, он посмотрел назад. Метеор поднялся на пригорок. Жеребец летел, словно не касаясь копытами земли, будто его нес на себе ковер поднятой пыли. «Скорей, Том, вперед!» Зуга сорвал с головы шляпу и хлопнул коня по шее, заставляя бежать во всю мочь. Через полмили спина Тома покрылась потом, с губ срывались клочья пены, падая на сапоги Зуги. Желтый флажок призывно маячил на горизонте. «Еще немного», — попросил коня Зуга, — «мы должны первыми добраться до флажка». Оглянувшись, он глазам своим не поверил. Метеор был совсем рядом. С каждым прыжком жеребец размеренно наклонял голову, точно молот бил по наковальне, шеи и плечи скакуна почернели от пота. Луиза безжалостно подгоняла лошадь, ритмично двигаясь всем телом в такт галопу. Ее волосы растрепались, глаза горели синим огнем. Поравнявшись с Зугой, она выпрямилась в седле, задрала подбородок и холодно посмотрела на соперника, будто королева, бросившая взгляд на попрошайку, бегущего за ее каретой. Зуга поднял руку, признавая достижение Луизы. Чтобы догнать Тома, ей пришлось лететь, сломя голову. Невозмутимое выражение ее лица обмануло Зугу. Мгновение хватило, чтобы метеор оказался рядом с Томом. Зуга не ожидал от выставочной лошади грязного трюка пола пони и не заметил, какую команду подала Луиза. Скорее всего, тычок ногой в противоположный бок жеребца. Блестящее от пота громадное плечо метеора врезалось в нижние ребра Тома с такой силой, что вышибло из него дух. Том отлетел в сторону, отчаянно пытаясь удержаться на ногах. Измотанный и застигнутый врасплох, он не мог противостоять жестокому удару. Изогнувшись, конь упал на колени и ткнулся носом в землю. Зугу бросило на шею лошади, одна нога вылетела из стремени. Он изо всех сил старался сохранить равновесие, чувствуя, как съезжает упряжь из-за неровного распределения веса. Том попытался встать, и Зуга вылетел из седла. Балантайн приземлился на плечи, ударившись затылком. В глазах потемнело. Похоже, он упал головой на камень. Придя в себя, Зуга обнаружил, что стоит, пьяно пошатываясь, и моргает вслед метеору во всю прыть летящему к последнему флажку. Майор помог Тому подняться, быстро проверил, нет ли сломанных костей или растянутых связок, и вскочил в седло. «Еще не все потеряно», — сказал он коню. «Остались колючки». Далеко впереди метеор огибал желтый флажок. Оттуда Луиза могла выбрать любую дорогу, чтобы вернуться к финишу, но на пути были колючие кусты. Том задыхался. Его грудь ходила ходуном, с трудом втягивая воздух. Он доскакал до флажка неуклюжей тряской рысью. Теперь перед ними расстилался плотный зеленый барьер. Последнее препятствие, после которого можно лететь прямиком к финишу. У всадника был выбор — ехать через колючки или сделать большой крюк. — Куда она поехала? — крикнул Зуга распорядителем, огибая флажок. — К проходу! — ответил один из них. Справа, на расстоянии мили, если не больше, виднелось облачко пыли, поднятое несущимся во весь опор жеребцом. Колючий кустарник редел на каменистых холмах, где под крутыми склонами образовался проход. Туда-то и скакал метеор. Мрачный Зуга направил Тома прямо в колючки. Этот путь почти на 2 мили короче и дорог каждый дюйм. Тем не менее, у края зарослей Зуга остановил Тома, давая ему отдышаться, а сам отвязал толстую шинель, притороченную к луке седла, застегнулся на все пуговицы, чувствуя, как на лбу мгновенно выступил пот, и натянул кожаные перчатки с крагами. «Поехали!» — прошептал он и прижался к шее коня. Том вломился в заросли. Загнутые красные кончики шипов с треском рвали толстый войлок, вцеплялись в плечи и полы шинели. Кусты были вровень с головой всадника. Крепкие стволы росли далеко друг от друга, и между ними могла пройти лошадь, но переплетенные колючие ветки собирали спутника в жестокую дань. Том продвигался вперед, петляя между белыми стволами, подныривал под ветки и шел ровно с такой скоростью, какая требовалась, чтобы обломить шипы. Сверху сыпались кружевные зеленые листочки. Том плотно прижал уши и прищурился. Он то и дело пофыркивал, когда колючка впивалась в лохматую толстую шкуру. У породистой лошади кожа тонкая настолько, что просвечивает кровеносные сосуды. Заросли колючки изорвали бы кожу метеора в клочья. Зуга почувствовал струйку крови на шее, должно быть, из задетого шипом уха. Крепче прижавшись к Тому, он позволил коню выбирать путь. — Бедный Том! — ободряюще прошептал Зуга. — Мой храбрый Томми! Лошадь тихонько заржала от боли, но шага не замедлила. Неторопливое продвижение сквозь колючки помогло Тому прийти в себя. Дыхание выровнялось, соль на плечах засыхала белыми кристалликами. Неожиданно заросли кончились. Том выбрался на открытую местность и перешел в неуклюжий галоп. Зуга стянул перчатки и выбросил их, сорвал шинель, и она полетела по ветру, точно огромная ворона. Привстав в стременах, Балантайн торопливо огляделся, прикрывая глаза полями шляпы. Никого. Только вдалеке виднеются яркие пятнышки женских платьев и флажки на финише. Гора упала с плеч, сердце бешено заколотилось. Зуга посмотрел на холмы справа и тогда увидел соперницу. Жеребец обогнул дальний край колючих зарослей под холмами и, сломя голову, летел вниз по склону. Крошечную фигурку в седле немилосердно бросало из стороны в сторону, то на шею, то на круп коня, который прыгал туда-сюда, пытаясь сохранить равновесие. — Все, то мы их сделали. — Вон он, финиш, прямо у тебя под носом. Зуга направил коня в нужную сторону. — Теперь они нас не догонят. — Давай, старина, вперед! Копыта Тома ударяли в твердую почву, выбивая веселую барабанную дробь. Пробиться сквозь заросли было непросто, но конь получил передышку и теперь мчался изо всех сил. «Яма!» — крикнул Зуга. Том укоризненно шевельнул ушами. Нору он заметил прежде хозяина и ловко обогнул ее. Оттуда высунулись любопытные суслики. Земля вокруг была ископана лабиринтами ходов. Тем не менее Том по-прежнему летел галопом, огибая свежевыкопанные кучки, да иногда перепрыгивая через вход в нору. Суслики мало отличались от северных сородичей, разве что темной полоской на спине да ареалом обитания. У входа в каждую норку зверьки стояли столбиком, свернув за спиной длинные хвосты, точно зрители, наблюдающие за проносящимся мимо Томом. На мордочках застыло забавное, изумленное выражение. Зуга оглянулся. Метеор летел по равнине. Недюжинные силы жеребца явно иссякали. Он выбрасывал передние ноги вперед и подтягивал блестящий от пота круп, чтобы сделать еще один прыжок. Луиза подгоняла его поводьями. Ее руки ходили туда-сюда, будто у прачки, стирающей белье. Выражение лица на таком расстоянии разглядеть не удавалось. Жеребец был далеко позади, не меньше, чем в полумиле. До украшенного яркими флажками финиша оставалось всего миля. Зуга ясно видел собравшуюся там толпу, густую, как пчелы улитка улья. От фургонов бежали новые зрители, слышались слабые хлопки ружейных выстрелов, облачка порохового дыма взлетали над толпой, болельщики Зуги праздновали победу. Скоро он услышит их голоса и торжествующие вопли, несмотря на грохот копыт Тома. Скачка закончилась, Балантайн выиграл. Он вернет себе чертовы шахты и драгоценную статую сокола, да к тому же получит 5000 фунтов стерлингов, на которые можно уехать отсюда и начать новую жизнь. Он сразился с богами удачи и победил. Жалеть оставалось лишь об одном — отвага жеребца и всадницы пропала зря. Осторожно, стараясь не мешать Тому идти тяжелым неуклюжим галопом, Зуга оглянулся. Господи милостивый, Луиза все еще не смирилась с поражением. Она гнала изо всех сил, не жалея ни себя, ни лошадь. Жеребец летел так быстро, что Зуга бросил неуверенный взгляд поверх прижатых ушей Томаса, чтобы убедиться в близости финиша. Нет, даже на такой бешеной скорости у жеребца нет ни единого шанса их обогнать. Зуга уже слышал голоса, различал отдельные лица в толпе, узнал Пикеринга, сидевшего в фургоне на месте главного распорядителя скачек. Рядом виднелась громадная фигура с копной растрепанных волос. Родца ни с кем не спутаешь. Вот и хорошо, пусть своими глазами увидит, кто победил. Обернувшись в последний раз, Зуга заметил, как метеор упал на передние ноги. Почудился похожий на выстрел хруст сломанной кости. Нельзя же мчаться бешеным галопом по земле, изрытой норами сусликов. Громадный конь рухнул на полном скаку, плечом вперед, изогнув шею, точно умирающий фламинго. Взметнулось облако пыли, над которым конвульсивно вскидывались копыта, а потом ноги жеребца обмякли. Облако пыли отнесло ветром в сторону, и показалась ужасная картина. Метеор лежал на боку. Он сделал слабую попытку поднять голову и тут же уронил ее обратно. Зуга натянул поводья, поворачивая Тома назад. Луизу выбросила из седла, она лежала на земле, свернувшись, будто спящий ребенок, маленькая и совсем неподвижная. «Давай, Том, вперед!» — понукал коня Зуга. Его охватило беспредельное отчаяние. От абсолютной неподвижности и безжизненности крохотного изломанного тела бросало в дрожь. «О, Господи!» — вслух сказал Зуга, проталкивая слова через забитые пылью, высохшие от жажды и перехваченные от ужаса горло. «Только не это!» Ему почудилось... Изящная шейка, повернутая под невероятным углом на сломанных позвонках, или эта жуткая бескровная вмятина на макушке, огромные темные глаза смотрят невидящим взглядом и становятся бессмысленными. Нет, Господи, только не это. На полном скаку, вытащив ноги из стремян, Зуга спрыгнул с Тома и, пошатываясь, помчался туда, где лежала Луиза. Она вдруг легко вскочила на ноги. «Ко мне, мой хороший!» — крикнула она, подбегая к метеору. Жеребец рванулся раз, другой и встал на ноги, задрав голову. «Ах ты умница!» — засмеялась Луиза хриплым от возбуждения и дрожащим от усталости голосом. У нее не оставалось сил, чтобы вскочить в седло одним прыжком. Сунув одну ногу в стремя, она подпрыгнула и устроилась на спине лошади. Зуга наблюдал за ней с отвисшей челюстью. Усевшись в седло, она посмотрела на Зугу сверху вниз. «Майор, притвориться мертвым — старый индейский трюк!» Луиза развернула метеора к финишу. «Посмотрим, сможете ли вы добежать до финиша на равных». Метеор помчался к флажкам. На мгновение Зуга остолбенел, не в состоянии поверить, что она научила жеребца так убедительно падать и лежать неподвижно. Внезапно страх за Луизу и отчаяние при виде ее мертвого или искалеченного тела превратились в ярость. Бросившись к Тому, Зуга завопил вслед обманщице: «Мадам, да на вас пробы ставить негде! Господи, прости!» Она обернулась и весело помахала в ответ: «Майор, вы простофили, но я вам это прощаю». Метеор нес ее к финишу с такой скоростью, какая бедному Тому и не снилась. Зуга Балантайн был пьян в стельку. Впервые за 22 года, проведенные с хозяином, Ян Черут видел его в таком виде. Майор сидел очень прямо на деревянном стуле с высокой спинкой. Щеки странно побледнели, глаза горели тусклым блеском, в точности как неотшлифованные алмазы. На столе, покрытым зеленым сукном, стояла третья бутылка капского бренди. Зуга неуклюже протянул к ней руку и опрокинул. С громким бульканьем алкоголь полился из горлышка, впитываясь в ткань. Чертыхнувшись от неожиданности, Ян Черут поставил бутылку на место. Черт возьми, если ты хочешь потерять чертовы шахты, то я не возражаю, но разливать бренди не позволю. Язык у него слегка заплетался. Слуга и хозяин начали пить за час до заката. «Что я скажу мальчикам?» — пробормотал Зуга. «Скажешь, что у них отпуск впервые за 10 лет. Мы все теперь в отпуске». Ян Чарут налил в кружку бренди и поставил ее перед Зугой, потом плеснул себе, подумал и плеснул еще столько же. «Старина, я ведь все потерял». «Точно!» — радостно согласился слуга. «Хотя было бы чего терять. Я потерял участки». «Вот и хорошо», — кивнул Ян Чарут. 10 лет эти проклятые дырки в земле вытягивали из нас душу, да еще и голодом морили. Я потерял птицу. Еще лучше, Ян Чарут отхлебнул из кружки и одобрительно причмокнул. Пусть теперь мистеру Ротсу не везет. Эта птичка его прикончит, как нас чуть не прикончила. Поскорее пошли статую Ротсу и благодари Бога, что избавился от нее. Зуга медленно опустил голову, закрыв лицо ладонями, и голос прозвучал глухо. Ян Чарут, все кончено. Для меня дорога на север закрыта. Мечты больше нет. Все было напрасно. Пьяная улыбка медленно сошла с лица Яна Чарута, сменившись выражением глубокого сочувствия. Ничего не кончено. Ты молод и полон сил. У тебя 2 взрослых сына. Их мы тоже потеряем, и очень скоро. Тогда у тебя по-прежнему останусь я, как это было всегда. Зуга поднял голову и посмотрел на коротышку Гатентота. Что нам теперь делать? Прикончим эту бутылочку и откроем следующую, — решительно заявил Ян Чарут. Утром они погрузили статую на повозку, заботливо подстелив солому. Зуга с помощью Джордана натянул поверх потрепанный и грязный кусок брезента. За работой оба молчали. Закончив, Джордан прошептал так тихо, что Зуга едва расслышал: «Папа, ее нельзя отдавать». Зуга повернулся к сыну и точно впервые увидел его за все эти годы. Потрясенный, он осознал, что мальчик вырос. Должно быть, в подражании Ральфу он отпустил усы, густая золотистая полоска подчеркивала нежную линию губ. Джордан не только повзрослел, но и определенно похорошел. «Неужели ее нельзя оставить?» — спросил он с ноткой отчаяния в голосе. Зуга молча уставился на сына. Сколько же ему исполнилось? 20-й год пошел. А ведь еще вчера был мальчишкой, малышом Джорди. Все изменилось. Отвернувшись, Зуга положил руку на завернутую в брезент статую. «Нет, Джордан, я проиграл пари. Отдать долг — дело чести». «Но мама...» — под суровым взглядом отца Джордан умолк. «Что, мама?» — резко спросил Зуга. Джордан отвел глаза, шелковистые щеки залила краска. «Ничего», — поспешно ответил он и пошел к переднему мулу. «Я отвезу статую мистеру Ротсу». Зуга торопливо кивнул. «Слава богу, самому не придется исполнять эту прискорбную обязанность. Спроси у мистера Ротса, когда он подпишет бумаги на передачу чертовых шахт». Зуга прощальным жестом прикоснулся к статуе, поднялся по ступенькам и, не оглядываясь, вошел в дом. Джордан повел упряжку мулов по изрытой колеями дороге. С непокрытой головой, высокий и худощавый, он двигался с какой-то особенной грацией, легко ступая по мягкой красной пыли. Подняв подбородок, юноша смотрел прямо перед собой задумчивым, все замечающим взглядом поэта. Встречные, особенно женщины, смотрели ему вслед, и их лица смягчались, но Джордан шагал так, будто вокруг никого не было. Он безмолвно твердил обращение к богине: «Зачем ты убежала? Здесь тебе было бы лучше». Джордан столько раз повторял эти слова, что они стали частью его самого. «Может быть, ты вернешься к нам, великая богиня?» Она уходила, и Джордан думал, что не выдержит боли расставания. Статуя, богиня и мать в его воображении слились в единое целое, став последней ниточкой, связывавшей с матерью, а Летта превратилась в великую богиню. Джордан был в отчаянии и горевал так, точно потерял самого близкого человека. Добравшись до лагеря Ротса, юноша остановился, охваченный буйными фантазиями. Взять богиню, убежать с ней куда-нибудь в дикое место и спрятать статую в отдаленной пещере — Сердце бешено заколотилось. Нет, лучше отвезти богиню обратно, в древний разрушенный город на далеком севере. Откуда она пришла? Откуда ее похитил отец? Туда, где она будет в безопасности. Потом возбуждение спало, сердце сжалось от отчаяния. Все это детские мечты, а ведь он уже не ребенок. Потянув за поводье, Джордан повернул переднего мула к проходу сквозь изгородь. Роц без шляпы в одной рубашке стоял у бунгало, негромко выговаривая что-то одному из приказчиков главной алмазной компании. Увидев Джордана, Роц сухо кивнул работнику и отвернулся от него. «Джордан, ты привез сокола?» — сдержанно спросил Роц, словно почувствовав настроение юноши. Тот кивнул. «Возьмите четверку лучших людей», — приказал Роц, ожидавшему в сторонке приказчику. «Разгрузите повозку. Да поосторожнее, это ценное произведение искусства». Роц внимательно наблюдал, как рабочие развязывали веревки. И все же, когда Джордан заговорил, он склонил к нему большую курчавую голову. «Если нам суждено потерять статую, то я рад, что она уходит к вам, мистер Роц». «Птица чем-то дорога тебе, Джордан?» «Это самое дорогое, что у меня есть», — выпалил юноша и тут же спохватился. Вот так глупость ляпнул. «Мистер Роц наверняка подумает, что у него не все дома. Я хотел сказать, что статуя появилась в нашей семье еще до моего рождения. Не представляю, как буду жить без нее. Даже думать об этом не хочется». «Джордан, тебе вовсе не обязательно расставаться с ней». Юноша посмотрел на Роца, не в состоянии произнести вопрос вслух. «Ты можешь пойти за ней?» «Ах, не дразните меня, мистер Роц. Ты умен и усерден, изучил стенографию и прекрасно владеешь пером. Мне нужен секретарь. Человек, который знает алмазы и любит их не меньше меня. Человек, с которым мне легко общаться, которого я хорошо знаю и люблю. В общем, тот, кому можно доверять». Джордана захлестнула волна невыразимого счастья, пронзительного, яркого и настолько острого, что ничего подобного он в жизни не испытывал. Онемевший юноша прирос к месту, глядя в бледно-голубые, прекрасные глаза человека, перед которым столько лет преклонялся. «Джордан, я предлагаю тебе место. Хочешь на меня работать?» «Да, мистер Роц», — тихо ответил юноша, — «больше всего на свете». «Прекрасно. Тогда вот тебе первое задание. Найди местечко, куда поставить статую». Белый приказчик откинул в сторону закрывавший птицу брезент, и полотнище перевесилось через край повозки. «Полегче там!» — крикнул он чернокожим рабочим. «Привяжите веревку! Не уроните! Смотри, что делаешь, чтоб тебя!» Рабочих было слишком много, они явно мешали друг другу. Головокружительная радость Джордана омрачилась тревогой за птицу. Он собрался подойти поближе и лично проследить за разгрузкой, но в этот момент застучали копыта, приехал Невилл Пикеринг верхом на породистой гнедой кобыле. Натянув поводья, он заставил лошадь перейти на шаг. При виде Джордана на лице Пикеринга промелькнула тень. Шестым чувством юноша мгновенно понял, что его присутствие пришлось не по душе. Облачко сбежало с лица Пикеринга так же быстро, как и появилось, сменившись очаровательной, теплой улыбкой. Он посмотрел на статую. «Что это у нас здесь?» — весело спросил Пикеринг с беззаботным видом. Выглядел он, как всегда, элегантно. Накидка из тонкого шелковистого сукна подчеркивала ширину плеч, а тесненный кожаный пояс — узость талии. Начищенные до блеска полусапожки выставляли на показ длинные стройные ноги. Сдвинутая на бок широкополая шляпа прикрывала глаз. «А, птичка!» — Пикеринг посмотрел на Роца. «Поздравляю!» День стоял жаркий и безветренный. Но скоро погода изменится. С юга налетит ветер, и жара спадет, а до тех пор неподвижность воздуха нарушали только внезапные пыльные вихри. Маленькие, но яростные, они возникали из ниоткуда, подхватывали пыль, сухую траву и опавшие листья, поднимая их на 100 с лишним футов, и неслись по непредсказуемой траектории, столь же внезапно исчезая, уходя в никуда. Один из таких вихрей поднялся на открытой местности за молочайной изгородью, сорвав плотное облако красной пыли с дороги, и налетел на лагерь Роца. Сердце Джордана сжалось от ледяного холода суеверного ужаса. «Конюк!» — безмолвно воскликнул юноша. «Великий конюк!» Джордан понял, что на самом деле вихрь показывал присутствие богини, ведь она столько раз приходила на зов. Весь двор заполнили крутящиеся пыльные смерчи, в лицо ударил жестокий порыв ветра. Джордан прищурился. Мягкие блестящие кудри лезли в глаза, рубашка липла к телу, широкополая шляпа слетела с головы Пикеринга, полы куртки захлопали по спине. Он поднял руку, защищая лицо от песка и острых веточек. Потрепанный кусок брезента, наполненный ветром, раздулся и резко хлопнул, точно парус, перекинутый через фордевинт. Грубая ткань хлестнула кобылу по морде. Животное в панике заржало и вздыбилось так высоко, что чуть не опрокинулось на спину. Сквозь пелену красной пыли Джордан метнулся к лошади, пытаясь схватить ее за уздечку, но опоздал на какое-то мгновение. Пикеринг поднял руку, защищая лицо, и вздыбившаяся лошадь застала его врасплох. Потеряв равновесие, он вылетел из седла, ударившись о твердую землю затылком и плечом. Свист ветра, резкий выдох Пикеринга и тяжелый шлепок упавшего тела заглушили легкий щелчок сломанной кости. Кобыла коснулась земли и рванула с места в галоп, направляясь к проходу через изгородь. Нога Пикеринга застряла в стальном стремени, лошадь потащила всадника за собой. Поворачивая к проходу, она бросила Пикеринга в изгородь, и белые колючки длиной в палец, точно иголки, воткнулись в тело. Наконец кобыла вырвалась на открытую местность. Обмякшее тело с раскинутыми руками волочилось по каменистому грунту, проезжая по кустикам, через которые перепрыгивала лошадь. Сначала Пикеринг волочился на спине, потом лодыжку перекрутило в стремени, и он перевернулся лицом вниз. Жесткая почва сдирала кожу со щек и лба. Джордан непроизвольно бросился вслед, всхлипывая от ужаса. «Стой, красавица! Успокойся!» — кричал он кобыле. Испугавшись ветра и удара брезентом по морде, лошадь совсем ошалела, чувствуя непривычный груз, тащившийся позади. Она добралась до отвала в пустой породы и снова повернула. Слава богу, на этот раз кожаный ремень на стремени с треском разорвался. Освободившись от груза, кобыла галопом помчалась по тропинке между отвалами. Джордан упал на колени рядом с неподвижным телом изувеченного Пикеринга. Тот лежал, уткнувшись лицом в пыль. Дорогая накидка изорвалась, сапожки стерлись. Осторожно поддерживая голову ладонями, Джордан перевернул пострадавшего на спину, чтобы он мог дышать. Лицо Пикеринга превратилось в кровавое месиво из запекшейся крови и пыли. Со щеки свисал лоскут кожи, но глаза были широко раскрыты. Несмотря на полностью обмякшее тело, Пикеринг был в сознании. Он посмотрел на Джордана и шевельнул губами. «Джорди, я ничего не чувствую, совсем ничего. Все онемело, руки, ноги, абсолютно все».